Пусть не помнят юные, пусть не помнят юные о согбенной старости, пусть не помнят старые о блаженной юности. Все уносят волны, море не твое, на людские головы лейся забытье. Пешеход морщинистый, не любуйся парусом, ах, не надо юностью любоваться старости. Кто в песок, кто в школу, каждому свое. На людские головы лейся забытье. Не учись у старости, юность златорунная, старость — дело темное, темное, безумное. На людские головы лейся забытье.